Москва, 1446 год. Шемякин суд. В XVII-XVIII веках в России была популярна сатирическая повесть о неправедном судье Шемяке и творимых им бесчинствах. Вскоре появились сказки на ту же тему. В них говорилось о корыстолюбии судьи, его жестокости и произволе. Шемяка – не выдумка, а историческое лицо. Его звали Дмитрий Юрьевич. Он боролся против московского великого князя Василия II Темного, участвовал в его ослеплении. В 1446 году Шемяка сам объявил себя московским великим князем, но его короткое правление отличалось невероятной грубостью и произволом, за что позднее любой неправедный суд народ называл Шемякиным. Спор за обладание московским великокняжеским престолом к середине XV века был жестоким, беспощадным, кровопролитным. При этом многие соискатели находили поддержку в Золотой Орде. Перед своей кончиной в 1425 году Василий I, старший сын Дмитрия Донского, завещал московский трон своему десятилетнему сыну Василию. Но у Василия I были братья, из которых старший, Юрий Звенигородский, также имел право на престол. Он не признал своего племянника первым наследником и захотел силой отобрать у него власть. Юрий отправился к ханам Золотой Орды жаловаться и получил одобрение. Примерно в 1432 году он собрал войско, пошел на Москву и захватил ее. Малолетний князь с домочадцами спешно бежал в Коломну. Но в Москве Юрий не нашел поддержки ни среди бояр, ни среди народа, и ему тоже пришлось спасаться бегством, только в Галич. Узнав об этом, малолетний Василий II вернулся в столицу. Сыновья Юрия, Дмитрий Шемяка и Василий Косой, хотели помирить отца с Василием II. И вот их пригласили на свадьбу великого князя. На Косом был золотой пояс редкой работы, украшенный драгоценными камнями. Когда-то этот пояс принадлежал жене Дмитрия Донского. Боярин Вильяминов подменил его на менее ценный, а золотой отдал своему сыну, женатому на родной сестре жены Донского. Позже, через многие руки, этот пояс оказался у Косова. Если бы не подмена, то по праву наследства драгоценный пояс должен был бы перейти к Софье Витовтовне, матери Василия II. Узнав эту историю, она прямо на свадьбе гневно сорвала с Косова пояс. Косой и Шемяка, смертельно обиженные, уехали с пира. Через некоторое время князь Юрий неожиданно умер, а Василий Косой и Дмитрий Шемяка включились в борьбу против Василия II. Малолетний Василий, как отмечал историк Николай Иванович Костомаров, был человеком ограниченных дарований, способный на злодеяния и вероломство. Решив наказать обоих братьев-мятежников, он разбил войско Василия Косова и захватил его в плен. Расправа с ним была жестокой. Его ослепили. Узнав об этом, Дмитрий Шемяка поклялся отомстить за брата. Меж тем Василий II во время сражения с татарским ханом Улу-Махметом попал в плен, но его освободили за большой выкуп. Позорное поражение, выплата дани вызвали недовольство среди бояр и народа. Ситуацией воспользовался князь Дмитрий Шемяка. К нему примкнул его двоюродный брат, князь Иван Можайский. Они собрали войско и решили ночью войти в Москву, пробраться в Кремль, схватить Василия и наказать его так же, как тот наказал Косова. Но Василий II неожиданно выехал из Москвы. его санный поезд вместе с дружиной отправился в Троице-Сергиев монастырь. В ночь на 12 февраля 1446 года заговорщики спокойно миновали дремавших стражников Кремля, преодолели невысокие стены и прошли ко дворцу великого князя. Выбежавших охранников быстро связали. К утру Москва оказалась в руках Дмитрия Шемяки. Он праздновал победу. И спешным порядком отправил своего напарника князя Можайского в Троице-Сергиев монастырь, чтобы объявить о низложении Василия II. Санный поезд возвращался в Москву со связанным великим князем. Его привели к Дмитрию Шемяке, и тот объявил, что настал час расплаты. Пришло время мести за ослепленного брата. Василий II умолял не трогать его, обещал оставить престол, но его не послушали. Один из стражников Шемяки вытащил кинжал. Ослепленного Василия, прозванного позднее «темным», сослали вместе с детьми в Углич, и Дмитрий Юрьевич Шемяка объявил себя великим князем московским. Но правил он только с февраля по декабрь 1446 года. И своим недолгим правлением оставил по себе самую скверную память. Василий Темный сумел вернуть себе трон, и, как писал все тот же Николай Иванович Костомаров, остальное его правление до 1462 года отличалось твердостью, разумностью и решительностью.